Когда он вышел, я верных минут 5 сидел и обалдело смотрел на закрывшуюся дверь. У меня у самого будто мозги отшибло дубинкой той правоты, которую он излучал. Всяких я в этом кабинете видал, но вот вождей не приходилось. А ведь многое у него перекликалось с Сошниковым. Но они ни в коем случае не нашли бы общего языка, потому что Сошников старался понять и не лез воевать, убивать и калечить, а этот, наоборот, лезет воевать, а понимать с легкостью необыкновенной отказывался. Это, дескать, дело историков, а я простой биофизик, но факт есть факт. Война идет, поэтому пли. И как оно водится у вождей, пли прежде всего по врагу внутреннему, по изменникам и дезертирам, а враг внешний пусть уж обождет, пока у нас до него руки дойдут. А потому, как оно почти всегда бывает, беспомощный Сошников пускает слюни и поет бандьеру в настывшей промозглой палате, а этот трудящийся отдает приказания и уверен, что чутье граждан России должно подсказывать этим гражданам кидаться на вражьи амбразуры по первому его слову. Как сказал бы, вероятно, наш интеллигентный президент, урою. За Сошникова урою. Но сразу в ушах зазвучала эта смертная тоска. Я все понимаю, Антон Антонович. Я даже вздрогнул. Встал и, как обычно в моменты тяжелых раздумий о судьбах мироздания, подошел к окну. Но там уже было неинтересно. Темнело. И зажигались разноцветные, и потому, несмотря ни на что, какие-то праздничные окна в квартирах напротив. Получается все-таки, что во всем и впрямь виноваты злобные русские патриоты? Элементарно, Ватсон. Не складывается все. Во-первых, уж очень просто. Я допер до сей глубокой мысли через полчаса работы со своей отнюдь не исчерпывающей статистикой. А они года 3 по меньшей мере шуршат в своем подполье, и до сих пор их не повязали, лапушек. Парадокс? Во-вторых, перемена вектора сюда не вписывается. Какого же рожна сей патриот начал лишать разума именно те головы, кои попытались сохранить родине верность? Мысль будто билась о стекло, и надо было ехать к Тоне. Тоска справа, тоска слева. Я гибну, Донна Анна. Честно говоря, странно, что этого не произошло прежде, но после общения с этим хоть и израненным, но все равно замшелым командором, я совершенно отчетливо встревожился за Киру и Глеба. Вчера я был, видимо, слишком упоен собой и своими играми. Нет их дома, ну и ладно, бродят где-то. А игры пошли такие, какие нам до сей поры и не снились. Словом, я немедленно позвонил Кире, и подошла теща. Ну, я поздоровался, перекинулся парой фраз. Как-то она неуверенно говорила. Словно стеснялась, или ей давали знаки со стороны, что отвечать. Я спросил Киру. Она сейчас не расположена, очень устала. Но с ней все в порядке? Да, с ней все в полном порядке. На пару слов хотя бы. Теща загугукала в сторону, ощутимо прикрыв трубку ладонью. Казалось, она в чем-то убеждает Киру, даже уговаривает. Thank you. the clouds adrift so far below. Ever change.